Выбы продали свои глаза, если их уже не продали за миллион долларов. Сколько стоят ваши руки? Какая цена ваших внутренних органов? Дороги ли вам ваши дети и смех? Вы богаче всех, вы богаче всех, вы богаче всех. Начните с цитаты, свяжите свои слова с интересом наших ушей. Резюме основных пунктов. Сила потрясающих фактов. Юмористическая концовка произведет впечатление на слушателей. Кульминация сбор кайфа. Кульминация сбор кайфа. Не забудь позвонить шефу. На сегодня развлечения закончены. Но все ли сделано честно? Обман зрителей для хозяина. Преступления, наказание. Льется ли кровь с портмона? Эти деньги отдашь за них части тела. Отдашь за них части тела. Отдашь за них части тела. Отдашь за них части тела. Вы бы продали свои глаза, если их уже не продали за миллион долларов. Сколько стоят ваши руки? Какая цена ваших внутренних органов? Дороги ли вам ваши дети и смех? Вы богаче всех. Вы богаче всех. Вы богаче всех. Серебряные монеты вложите в глаза очевидцев телекамер прессы властей. Резюме основных пунктов. Сила потрясающих фактов. Случайная катастрофа. Без всяких сомнений удовлетворит зрителей. Кульминация сбор кайфа. Твои розовые сны. В них все звонят шефу. Стены твоего дома позолочены. Хватит, развлечения закончены. И все заняты кресла. Снова работа на хозяина. Преступления, наказания. Льется кровь, отмывая деньги. Эти деньги, эти деньги. А ты попробуй свою сбереги. Не променяй кровь на деньги. Ты попробуй свою сбереги. Не променяй. Вы бы продали свои глаза, если их уже не продали за миллион долларов. Сколько стоят ваши руки? Какая цена ваших внутренних органов? Дороги ли вам ваши дети и смех? Вы богаче всех. Вы богаче всех. Вы бы продали свои глаза, если их уже не продали за миллион долларов. Сколько стоят ваши руки? Какая цена ваших внутренних органов? Дороги ли вам ваши дети и смех? Вы богаче всех. Вы богаче всех. Вы богаче всех.